Глава 10. Корона. Меня тряхнуло, будто электричеством. От пяток до макушки пробежала волна мурашек, оставляя на коже ощущение холода. В коленях появилась слабость, мне даже пришлось схватиться за подоконник двумя руками. Да что за ерунда такая? Снять корону быстро! Я потянулся к голове, но меня снова накрыла слабость. Перед глазами поплыло, а в груди заворочился Анубис, растерянный и совершенно не понимающий, что происходит. Пришлось закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов. Так, хорошо, уже лучше. Сейчас открываю глаза и снимаю дурацкую корону. Я разлепил веки и чуть не заорал от неожиданности. Мать моя женщина! Это же потоки силы! Зрение словно подменили. Я видел не просто течение эфира, а будто самую его глубину. Если раньше передо мной представала упрощенная картинка, то сейчас открылся весь диапазон восприятия. Широкие потоки низких энергий, узкие росчерки высоких, гудящие струи смешанных. За окном по двору усадьбы Прохор вел Буцефала. Сейчас он мне представлялся не простым набором знаков с потоками эфира, а сложным конгломератом полей силы, вихрей возмущения, искрящихся молний управляющих сигналов и поглощающих воронок. Ёшки-матрёшки! Даже не предполагал, что знаки — это всего лишь тень таких нелинейных многоуровневых процессов. Я моргнул снова, приходя в себя, и почувствовал знакомый жар в солнечном сплетении. «Не может быть! Этого просто не может быть! Хоть убейте меня!» За все время обучения в Сорбонне дважды мне довелось воспользоваться Грэнд Вандом, магическим посохом с собственным именем «Le Duc Rouge de Paris». За такую практику надо было платить ректору университета золотом, и я не пожалел ни об одной монетке, отданной старому скряге. Ощущение власти, которое дарил Грэнд Уанд, делало мага подобием бога, простите за еретическое сравнение. Я мог остановить движение реки, разрушить половину города или поднять из моря скалу. Я мог почти все. Сейчас же, с древней короной на голове, я ощущал то же самое, только на порядок сильнее. Скалу три раза ха. Я мог создать горный хребет, если бы нашел подходящие знаки для этого. Походя превратить десяток муромов в озера горящей лавы или заставить реки течь вспять. Мне захотелось испытать неожиданную мощь. Не требовалось даже поднимать руку, чтобы корона отозвалась и приготовилась чертить знаки. Только размер, на который она была рассчитана, был поразительным. Минимум десяток верст. Минимум! В ином времени и другом месте было такое выражение «забивать гвозди микроскопом», когда растрачивают что-то ценное или мощное на глупую работу, скажем, колют орехи царским скипетром или копают ямы дорогой саблей. Так вот, я сейчас был в обратной ситуации. У меня был молот, способный забивать гвозди размером с целую губернию, а приложить его было некуда. Не знаю даже теоретически, что делать с такой силой. Разве что разделить Европу и Россию проливом от Черного моря до Балтики? Только, боюсь, это дорого обойдется обеим сторонам. Золотой обруч на голове начал нагреваться. Мощь, которую он концентрировал, требовала выхода. Сейчас, немедленно. Я помедлил секунду и сдернул корону с головы. Золотой обруч я спрятал в тайник, вернул на место шкаф и минут 10 сидел в раздумьях. Даже представить не могу, для чего создали такую мощную штуку. Прокладывать мосты между континентами? Или это оружие массового поражения? Но ведь короне не меньше 1000 лет. Какой безумный маг-кузнец ее сделал? Вопросы, сплошные вопросы и никакого ответа. В конце концов, я решил не торопиться и придержать золотой обруч, как козырный туз в рукаве. Пусть лежит себе спокойно, ждет своего часа. А там придумаю что-нибудь. Хорошая вещь в хозяйстве не пропадет. Дела, однако. Кто это сказал? Я? Похоже, от мощных потоков энергии короны ко мне вернулся голос. Вот, я же говорил, что корона пригодится. Можно смело идти и заниматься своими делами. Больше меня никто укладывать в постель не попытается. Я отпер кабинет, спустился на первый этаж и нашел Марию Алексеевну. Она возлежала на кушетке в гостиной, а перед ней стояли Александра и Таня. «Милые мои!» — с недовольными нотками выговаривала княгиня девушкам. «Вы ведете себя просто неприлично. Как можно оставаться наедине с холостым мужчиной и громко хохотать? Это не мужчина!» — пискнула рыжая. «Это сударь Киш». «А он что?» «Вдруг стал девицей? Сударыня, вы меня поражаете!» «Мы не наедине», — несмело вставила слово Таня. «Мы вдвоем с ним говорили». «И что? Две девицы за закрытой дверью с мужчиной?» «Знавала я одного генерала. Так он, наоборот, предпочитал, чтобы дам...» Княгиня закашлялась и зарумянилась. «Неважно». Он уже умер. «Костя!» — она заметила меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Доброе утро, Мария Алексеевна!» Подойдя к княгине, я поцеловал ей руку, а затем и девушкам. «Ой, к тебе голос вернулся! Как замечательно!» «Сударыни!» — она махнула веером орки и рыжий. «Я вас больше не задерживаю!» Девушки сделали книксен и быстренько сбежали, хихикнув на ходу и бросив на меня смешливые взгляды. «Садись, Костя, не стой столбом. Про поездку не буду тебя пытать, а то снова голос сорвешь. Письма тебе Таня отдала?» Я кивнул. «Да, конечно, Мария Алексеевна. Было еще какое-то письмо, вы его мне хотели дать до приезда Сумарокова». Княгиня поморщилась. «Хоть и помирилась с этим старикашкой, а все равно, как слышу его фамилию, так во рту кисло становится. У меня даже примета есть. Если он где-то появляется, обязательно сложности будут». «Да-с». Она пожевала губами. «Не помню уже, где это письмо. Впрочем, я тебе и так скажу, невеликие новости. Хлудов мне из Москвы пишет». «Кто?» «Ванька Хлудов, купец первой гильдии. Пишет, что Голицыны продают мануфактуру замочную где-то между Муромом и Нижним Новгородом. 30 000 цена вместе с крепостными». Так-так, интересная новость. Прекрасно подтверждает письмо Ягужинской. У князя финансовые проблемы, и он распродает активы. Вероятно, непрофильные и наименее доходные. Полагаю, деньги мне князь будет отдавать долго и неохотно, если вообще соберется. Для начала надо заслать туда Боброва и попробовать по-хорошему. неплохой доход, Костя. Ты меня слушаешь?» «А? Простите, Мария Алексеевна, задумался. Что вы сказали?» Княгиня вздохнула. «Я говорю, может тебе присмотреться к этой мануфактуре. Хлудов пишет, что цена божеская, а дело доходное». 30 тысяч? Я прикинул в уме денежный баланс. Боюсь, Мария Алексеевна, столько свободных денег у меня нет. Хотя мастера-замочники и правда интересны. Сами замки мне как собаке колесо. А вот люди, которые их делают, могли бы пригодиться и на моем производстве. Не слишком много вокруг ремесленников, смыслящих в механизмах. «Ерунда!» — княгиня щелкнула веером. «Я тебе одолжу на покупку мануфактуры». «Не нужно, Мария Алексеевна». «Почему?» «Не люблю брать в долг». «Тем более...» — я тепло улыбнулся ей. «У близких людей. Финансовые дела и отношения не должны смешиваться». «Подход правильный», — княгиня кивнула. «Одобряю. Но мануфактура тебе нужна, Костя. Прямо чувствую». Она прищурилась, будто раздумывая. «Тогда я тебе ее подарю». «Мария Алексеевна, ни в коем случае». «Обидеть меня хочешь отказом?» Я встал, подошел к столику и налил из графина стакан воды. «Мария Алексеевна, это не отказ. Мне дорога ваша дружба, и поэтому ни в коем случае не могу прикасаться к вашим финансам. Это...» — я провел рукой в воздухе. «Против чести». Княгиня рассмеялась. «Вот за это я тебя особенно люблю, Костя. Настоящий дворянин, с понятиями, не то что нынешняя молодежь. А мои финансы...» — она усмехнулась. «Позволяют многое. Как думаешь, сколько я еще протяну?» «Нет, не отвечай, не хочу знать». «В любом случае, скоро костлявая постучит мне в дверь». «Она не костлявая», — буркнул я. «Это радует», — она рассмеялась. «Значит, я не испугаюсь. И деньги с собой не заберу». «Так почему я не могу сделать подарок такому прекрасному молодому человеку?» «Ваши наследники...» «Ай!» — княгиня скривилась. «Не напоминай мне про этих неблагодарных. Сколько добра было сделано, сколько сил потрачено. При дворе устраивала, должности выбивала. Но стоило мне впасть в немилость, как все отвернулись. Ни один не приехал в гости. Ни письма, ни записочки. Будто и не было никогда меня». Веер в ее руках опасно согнулся с тихим треском. «Ничего им не оставлю. Завещаю на богоугодные заведения. В казну отпишу. Или наследнику престола завещаю. В реку выкину. А родственникам шиш без масла». Она скрутила из пальцев фигу. «Так что, Костя, уж будь добр. От моих подарков не отказывайся. Кому хочу, тому дарю, понял? А если откажешься, обижусь на тебя страшно». «Мария Алексеевна». «Вопрос закрыт, Костенька». Княгиня встала и подошла ко мне. Взяла ладонями меня за голову, наклонила и поцеловала в лоб. «А будешь противиться, я тебе все свое имущество завещаю. Будешь потом от моих родственников отбиваться». Подмигнув, она удалилась. «Ну и как прикажете с ней спорить? А магией заставить ее забыть этот разговор невозможно. У нее талант есть. Он не позволит. Придется поговорить с ней еще раз, только продумать аргументы получше. С другой стороны, Ту мануфактуру уже могли продать, так что и разговаривать будет не о чем. Чтобы встряхнуться после разговора, я отправился во флигель к опричникам. Между прочим, они там неплохо устроились. Баня, кухня, каждому по большой светлой комнате, гостиная, столовая, оружейная. Печь топилась от души, так что внутри было даже жарко. Камбов встретил меня у входа, будто специально ждал. «Добрый день, Константин Платонович. Вы к нам по делу или просто в гости?» «Есть пара вопросов, Семен». «Тогда прошу за мной». Как и в прошлый раз, Камбов предпочитал разговаривать о деле вооружейной, полагаю, исключительно для настройки на деловой лад. Присесть там негде, а на ногах долгие разговоры не слишком удобно вести. Пока мы шли по коридору, в приоткрытую дверь я увидел еще одну комнату, пустую, застеленную коврами. «Семен», — окликнул я опричника, — «не просветите меня?» «М? Зачем вам такой зал?» — я указал на дверь в ковровую. «Для борьбы?» Опричник рассмеялся. «Нет, Константин Платонович, для круга талантов». «Ёшки-матрёшки! Точно, я где-то слышал про такую практику у опричников. Что-то вроде коллективной медитации, когда они настраиваются друг на друга, используя старшего как камертон. Потом, во время боя, таланты работают в резонансе, позволяя каждому в отдельности быть сильнее». Я вздохнул. «Мне, увы, не светит даже попробовать такое единение. Опричники не пустят в круг, сколько ни уговаривай. Они рабочая команда, а мне не ходить с ними на дело. Впрочем, грех жаловаться. Мои свидания со смертью я тоже никому показать не могу. Камбова я долго не задержал. Коротко обсудили пару финансовых моментов, узнал, нравится ли им служба, уточнил по планам обороны усадьбы и попросил включить в них мои знаки. Договорились, что я их продемонстрирую для большего понимания. В общем, нормально пообщались, по делу, по-дружески». «Может, чаю?» — предложил Камбов. «Нет, благодарю. Мне еще к Лаврентию Палычу, а он финансовые вопросы без самовара не любит решать». Опричник, понимающе усмехнулся. С фальшивым лепреконом он уже общался и знал, чем грозит поход к нему. Не успел я выйти на крыльцо флигеля, как подбежал опричник Куприян. «Константин Платонович, к усадьбе едут гости. Карета в сопровождении 4 всадников, по виду военные, в мундирах». «Сумароков, что ли, решил еще раз заехать? Мы вроде все с ним порешали. Ладно, в любом случае надо встретить этих визитеров». «Константин Платонович», — рядом появился Камбов, с которым мы только что простились. «Я подниму опричников, на всякий случай. С вами пойдет светлячок, чтобы не вызывать лишних подозрений. Мы атакуем, если вы скажете «подождать до весны». Запомнили?» Я дернул плечом. «Запомнил, естественно. Такие меры предосторожности вызвали во мне раздражение. Хотя умом я был с ними согласен». Пройдя через дом, не раздеваясь, я вышел на парадное крыльцо. Кареты и всадники были уже близко. Нет, эти не похожи на сумароковских. Анубис в груди проснулся, с интересом выглянул наружу и зарычал. «Что, дружок, они тебе тоже не нравятся? Хочешь подраться? Может быть, и придется. Не будем пока загадывать». Карета остановилась, и из нее выбрался сухощавый офицер с рыжими усами. Тяжелым шагом он подошел к крыльцу и остановился, не поднимаясь на ступеньки. «Могу я видеть Урусова Константина Платоновича?» «Он перед вами». «Секунд, ротмистр Оболенский», — офицер щелкнул каблуками. «Имею предписание начальника канцелярии тайных разыскных дел графа Шувалова доставить вас в Санкт-Петербург».